начали пугать, но ты уже отправился на новую лоскать. Однажды мы с тобою умно сядем на гребёшь, в электричке устроили галдёж. Твоя подруга плачет, ты каждый день бухой, но мы насрём на это и сходим за второй.